Система информирования. Инструменты объединяющего характера. Ежемесячные собрания, годовое собрание, корпоративный портал, гарантированное оповещение, информационные доски и экраны, корпоративные издания, пресс-конференция. Если вы о чем-то не знаете, значит, для вас этого не существует. Итак, дорогой слушатель, мы разобрали несколько десятков инструментов нематериальной мотивации. Внедрение каждого из них — отдельный проект в компании, и чтобы он заработал на полную мощь и раскрыл весь свой потенциал, нужна мощная информационная поддержка. Иначе он затухнет, заглохнет и будет забыт, либо вытеснен из поля зрения чем-то другим. Так что наша задача — выстроить эффективные внутрикорпоративные СМИ и обеспечить единое информационное поле, потому что единой компанию делает именно информация. Далее, шаг за шагом, будут разобраны все элементы системы информирования, которую мы целенаправленно выстраивали и оттачивали в своей компании на протяжении долгого времени. Ежемесячные собрания. Каждый месяц обязательно проводятся два общих собрания департамента продаж — вводное и итоговое. Присутствие всех сотрудников обязательно, а отсутствие допускается только по очень уважительной причине. Причем встреча с клиентом к таковым не относится, даже если речь идет о продаже. Ведь это вопрос текущего локального характера, а посещение собрания — стратегического. Если кто-то мероприятие пропустил, будучи, например, в отпуске или на больничном, ему все равно придется потом посмотреть его видеозапись. Вводное собрание. Вводное собрание проводится либо вечером последнего рабочего дня месяца, либо утром первого. Оно установочное, носит инструментально-прикладной характер и целиком посвящено тому, как мы будем работать в предстоящем месяце. Что, кому и как продавать, какие инструменты использовать, какие акции и спецпредложения применять, на какие продукты делать акцент, какими правилами руководствоваться и тому подобное. Никаких итогов прошедшего месяца не подводим. Взгляд нацелен только вперед, в будущее. Все внимание сконцентрировано на успешном запуске нового сбытового периода. Здесь уместна поговорка «хорошее начало, полдела откачало». Если продажи пойдут с первых дней, это вселит уверенность в бойцов, даст основания полагать, что месяц хороший, акции хорошие, новинки хорошие и так далее. В результате наша сбытовая машина разгонится уже со старта. Итоговое собрание. Как понятно из названия, на итоговом собрании подводятся итоги прошедшего месяца и дается оценка работе департамента продаж. Оглашаются результаты, награждаются лучшие, подводятся итоги конкурсов и так далее. Чтобы свести итоги месяца, требуется время. Ведь все продажи должны быть правильно оформлены, документы подписаны и переданы, а каждая сделка проверена. В случае обнаружения проблем или ошибок, она будет отправлена обратно на доработку исполнителю. При этом в результаты месяца засчитано не будет. Дополнительно потребуется время на подготовку самого мероприятия, собрать все материалы, сделать слайды презентации, спланировать выступления и так далее. Именно поэтому собрание проводится в середине месяца, а не в самом начале. В этом есть и плюс. Получается, что вводное и итоговое собрание сменяют друг друга с интервалом в 2 недели. Это означает, что каждые пару недель мы собираем людей и даем им энергетический импульс для движения вперед. Основной подход в проведении собраний формулируется так же, как и много столетий назад — «хлеба и зрелищ». «Хлеба» — это значит, что должен присутствовать полезный и практически применимый контент. «Зрелищ» — чтобы собрание было ярким и увлекательным, выступления живыми и интересными, хорошо визуально оформленными. Скучные, унылые слайды вгонят в тоску даже самых вовлеченных зрителей. Опыт аудита и настройки отделов продаж. О визуальном оформлении собраний. Наш опыт однозначно показывает, что собрания и планерки эффективнее и лучше заходят участникам тогда, когда есть визуальное оформление. Руководитель заранее готовит слайды с цифрами, показателями, расчетами, графиками и тому подобное. Это намного лучше, чем просто общение на словах. Многие думают, зачем слайды, у нас же мало людей. Но даже если вы роб, и у вас в подчинении 5 человек, нет телевизора и проектора, мы настоятельно рекомендуем делать слайды с показателями и нормативами, распечатывать их и раздавать каждому. Кто-то возразит: «Зачем? Кому надо будет, те сами найдут информацию и посмотрят». Ответ: «Никто ничего не найдет и не посмотрит. Если вы, как роб, не вложитесь в подготовку своей планерки, считайте, что вы просто пришли поговорить». Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Годовое собрание. Годовое собрание — ключевое корпоративное мероприятие в году. С одной стороны, оно ставит жирную ментальную точку и подводит итоги года. После него ушедший год мысленно отцепляется и по-настоящему уходит в прошлое. С другой, оно прокладывает дорогу в будущее, открывая дверь в предстоящий год. На нем обозначаются приоритетные направления работы, презентуются главные цели года, бихаги и проекты, в рамках которых мы планируем этих целей достичь. В декабре продажи идут до победного, вплоть до 31 числа, поэтому возможность подвести итоги года появляется только в январе. С учетом новогодних нерабочих дней и времени, которое уходит на подготовку, годовое собрание обычно проводится во второй половине января и задает импульс для всего года. Кульминация собрания, его главная интрига и самая долгожданная часть — церемония награждения лучших сотрудников и отделов по итогам года. Мы всегда старались обставить ее максимально эффектно и торжественно, чтобы люди чувствовали себя так, словно попали на церемонию вручения «Оскара», а победители запомнили этот момент на всю жизнь. В целом, собрание позитивное и праздничное. Условно его можно разделить на две большие части — прошлое и будущее. Первая часть посвящена итогам года и награждениям, вторая — планам на предстоящий год. Давайте рассмотрим план собрания. Первое. Торжественное начало. Перед началом, пока все собираются, звучит подходящая музыка из нашей коллекции и настраивает всех на нужный лад. Затем торжественно открываем собрание. Варианты могут быть разные. Фанфары и вступительная речь ведущего, видеозаставка, выступление развлекательного характера, некое шоу. Например, как-то мы заказали песочное шоу. Представьте себе, сидите вы в зале, свет притухает, на сцену выходит художник и начинает под музыку песком рисовать картины на специальном планшете. Все это выводится на основной экран, причем рождающиеся картины связаны с нашей работой и жизнью, то есть они про нас. Получается эффектно и запоминается надолго. Второе. События года. События года. Прежде чем перейти к итогам, предлагаем собравшимся вспомнить прошедший год. Для этого на сцену выходят двое ведущих, обычно кто-то из руководящего состава, и поочередно месяц за месяцем, начиная с января и заканчивая декабрем, рассказывают о самых ярких событиях года. На экране при этом появляются слайды с фотографиями или короткими видео. События из жизни компании подаются вперемешку с внешними событиями. Все происходит с позитивом и изрядной долей юмора, подача бодрая и динамичная. Фото сотрудников стараемся подбирать не сухие, официальные, а неформальные, яркие и эмоциональные, но при этом не обидные и не компрометирующие, поэтому логично брать их из соцсетей, ведь вряд ли кто-то будет публично выкладывать фотографии, которые ему не нравятся. О каких событиях идет речь? События в стране и мире. Войны, теракты, ЧП, катастрофы и прочие ужасы не берем. Наша задача — настроить людей на позитивную волну. Лучше достижения страны, яркие победы спортсменов, просто интересные и запомнившиеся события достаточно по 1-2 за месяц, чтобы вспомнить, как это было. Значимые события из жизни компании, вехи, достижения, завоеванные награды, корпоративные мероприятия, участие в выставках и так далее. О продукте и его развитии, появление новинок, ввод улучшений, о проектах и инструментах, старт или успешное завершение значимых проектов, внедрение новых инструментов, сделавших нашу работу более эффективной, о создании новых подразделений и назначениях на руководящие должности, показываем, что люди в нашей компании растут по карьерной лестнице, установлен рекорд, подсвечиваем рекорды года, настоящий гладиатор или звезда ТЛМ. Чествуем сотрудников, вступивших в этом месяце в элитарные клубы. Так мы все вместе вспоминаем прошедший год. С изрядной долей позитива, юмором и самоиронией, веселыми иллюстрациями и эмоциональными фотками. При этом остается ощущение, что за прошедший год общими усилиями было много сделано, компания и продукт динамично развиваются, идут в ногу со временем, а люди растут и профессионально, и по карьерной лестнице. Иными словами, это своего рода фиксация прогресса, но в масштабах всей компании. Повторимся. Собрание — праздник, поэтому мы акцентируем внимание на наших общих достижениях. На неприятностях, которых тоже за год происходит немало, стараемся не фокусироваться. Третье. Итоги года. Подводим общие итоги года с цифрами, графиками и комментариями. По сравнению с событиями года, выступление выглядит более сухим и официальным, но в этом нет ничего плохого, потому что обеспечивается контраст между разными частями собрания, а это поддерживает интерес к происходящему. Когда все одинаково, это наскучивает и усыпляет. Однако стараемся не затягивать по времени, чтобы не утомлять, поэтому показываем только основные цифры, без чрезмерного погружения. Четвертое. Церемония награждения. Торжественно награждаем лучших сотрудников в разных номинациях. Здесь есть все. Интригующие ожидания, барабанная дробь, фанфары, выход на сцену под всеобщие аплодисменты, вручение наград и ценных подарков, улыбки, а порой и слезы радости. Пятое. Вручение благодарностей. Благодарим смежные подразделения, которые напрямую с клиентами не работают, но очень нам помогают и обеспечивают условия для работы. Приглашаем на сцену руководителей этих подразделений, говорим добрые слова, публично подчеркиваем значимость, вручаем благодарности и дарим подарки. Пусть знают, что продавцы их любят и ценят. Шестое. Как мы будем работать? Установочная часть собрания, где мы даем оценку текущей ситуации и смотрим в будущее. Обозначаем главные цели компании на предстоящий год, бихаги, и презентуем ключевые проекты, которые позволят их достичь. Седьмое. Речь первого лица. Слушайте речь первого лица на годовом собрании. Восьмое. Ролик. Под конец собрания показываем специально подготовленный видеоролик, чтобы завершить его на позитивной ноте. Варианты могут быть разные. Видео из пожеланий и напутствий от руководителей разных отделов компании, либо от клиентов и партнеров. Видеонарезка о том, как мы работали в прошедшем году, либо коллаж из ярких эмоциональных фотографий под музыку. Песня, спетая на камеру сотрудниками компании и смонтированная в виде клипа и тому подобное. Девятое. Торжественное завершение. Подводим итоги, говорим напутственные слова и официально завершаем годовое собрание. Люди расходятся под заранее подобранную музыкальную композицию из нашей коллекции. Обратите внимание, что эмоциональные блоки чередуются с рациональными. Это обеспечивает контрастную подачу информации и помогает удерживать внимание. Необходимо отдельно отметить, что для годового собрания крайне важны репетиция и прогон всех выступлений. Именно на этой стадии вылезают все косяки и нестыковки. Лучше столкнуться с ними во время репетиции, чем во время столь значимого мероприятия. Корпоративный портал. Внутренний корпоративный портал — ядро системы информирования. Он выполняет три основные функции. Первое — хранилище информации. Здесь хранится все, что может пригодиться в работе. Документы, шаблоны, коммерческие предложения, обучающие материалы, правила, информация о проектах, сотрудниках, структуре компании и многое-многое другое. Вторая — быстрый поиск. Возможность вбить в строку поиска нужный запрос и быстро найти то, что тебе нужно. Третья — источник новостей. На главной странице представлены лента новостей и список актуальных проектов. Если человек выпал из рабочего процесса, например, был в отпуске, то по возвращении он сможет посмотреть, что произошло за время его отсутствия, какие проекты сейчас в центре внимания. Эволюционно в разработке и создании корпоративного портала мы прошли три стадии. Стадия первая. Папки и файлы в общем доступе. Первое, что мы сделали, собрали воедино всю нужную для работы информацию в виде файлов, систематизировали, разложили по папкам и открыли к ним общий доступ для сотрудников. Это полноценный рабочий вариант, который эффективно используется во многих компаниях. Им вполне хватает. Для его реализации прекрасно подходят такие сервисы, как Dropbox, Яндекс.Диск, Google Drive и им подобные. Они позволяют не только давать общий доступ, но и распределять права. Кому можно редактировать и удалять файлы, а кому они доступны только для чтения и скачивания. Главный плюс — возможность быстро организовать общее хранилище информации. Стадия вторая. Внутренний сайт. На втором этапе мы сделали внутренний сайт для сотрудников, чтобы с информацией работать стало удобнее, нагляднее и симпатичнее. Иначе говоря, общие папки с файлами никуда не делись, но для них появилась надстройка в виде сайта, разделы которого полностью соответствовали структуре папок. Главное преимущество такого решения в том, что вместо скучных папок и файлов вы видите красивый сайт с картинками, баннерами, кнопками, навигацией и так далее. При нажатии на гиперссылки открываются и скачиваются все те же файлы, которые аккуратно лежат в ранее созданных папках. Но при этом появляются дополнительные возможности — лента новостей, формы обратной связи, формы отправки электронных заявок и тому подобное. Стадия третья. Корпоративный портал. По мере дальнейшего развития мы поняли, что доросли уже до более продвинутого решения и перешли на специализированную платформу. На рынке сейчас представлено немало решений для создания корпоративных порталов. Если эта тема вам интересна, то имеет смысл обратить внимание на Bittrex24. Несмотря на то, что эту платформу часто ассоциируют с CRM, в ней зашит довольно серьезный функционал для создания корпоративного портала. Организационная структура и картотека сотрудников, быстрый поиск, база знаний, лента новостей и так далее. Отдельно стоит обратить внимание на то, что на какой бы стадии реализации мы ни находились, общая структура, скелет портала всегда был примерно одинаковым, за тем лишь исключением, что на стадии первой папки и файлы в общем доступе нет главной страницы. В остальном же разделы портала полностью повторяют структуру папок. Важные наблюдения про корпоративный портал. Первое. Портал призван сделать удобнее то, что уже и так существует. Цель внедрения корпоративного портала состоит в том, чтобы улучшить, модернизировать, оптимизировать, сделать удобнее и интереснее то, что уже существует и в том или ином виде реализовано в компании. Предположим, в отделах продаж постоянно проводятся конкурсы, а промежуточные итоги отмечаются на специальном плакате, который висит в офисе. Но когда люди рассредоточены по разным этажам, либо работают удаленно, то нужно более продвинутое решение. Мы создаем специальную красочную страницу на портале, которую сотрудник может открыть и посмотреть в любой момент из любого места. Или, например, в компании есть культура поздравления коллег с днем рождения и годовщиной работы. Тогда напоминание об этих датах на главной странице портала станет хорошим помощником, чтобы случайно не проморгать день рождения человека. Именинника поздравят больше людей, и ему будет очень приятно. В компании постоянно создаются и обновляются инструменты продаж. Коммерческие предложения, презентации, свежие инфоповоды и так далее. Но все это рассылается по почте, и поэтому теряется в потоке писем. Каждый раз приходится выискивать и перепроверять, не устарел ли материал. На портале мы все инструменты собираем в одном месте, где они всегда свежие, указана дата обновления, есть возможность быстрого поиска по названию. У вас есть чаты в мессенджерах, где коллеги постоянно обмениваются новостями. Но, во-первых, важные новости перемешаны с текущей перепиской, поэтому быстро исчезают с радаров. Чтобы найти их, приходится подолгу листать ленту. Во-вторых, когда новость объемная и содержит фотоотчеты, видеоматериалы или дополнительные файлы, в мессенджерах приходится делать серию отдельных сообщений, что тоже не очень удобно. Именно поэтому наиболее значимые новости мы публикуем на портале в новостной ленте, не забывая при этом продублировать их в мессенджеры или по почте, и так далее, и тому подобное. Представьте себе, что у вас есть месторождение газа. Вы его добываете, сжижаете и развозите в баллонах на наземном транспорте. Но расстояния большие, транспортировать дорого, поэтому вы решаете создать газопровод. проложить трубу, которая обеспечит быструю и недорогую доставку до потребителей. А теперь представьте, что у вас нет газа. Станете ли вы строить газопровод? Вряд ли, ведь тогда в нем не будет смысла. То же и с корпоративным порталом. Это всего лишь механизм. Если его нечем наполнять, то и смысл в нем пропадает. А то некоторые наивно полагают, что если внедрят корпоративный портал, то случится чудо, улучшится корпоративная культура и подрастут продажи. С чего бы? Второе. Портал должен быть живым и свежим. Это возможно, если вкладывать энергию, душу и сердце. Там должны появляться интересные новости, яркие проекты, что-то добавляться, убираться, улучшаться. В нем должна пульсировать жизнь. И главное, он должен быть свежим и обновленным. Иначе люди будут натыкаться на устаревшие данные и не захотят им пользоваться. Точно так же никто не хочет открывать холодильник с протухшими продуктами. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Как не напугать новичков? Попробуйте представить себя в роли нового сотрудника, которому в первые дни работы вручают книгу продаж толщиной в 150 страниц со словами «Изучай, здесь весь наш опыт за много лет». Либо отсылают на корпоративный портал, где материалов столько, что хочется закрыть и больше никогда не открывать. Согласитесь, вряд ли это добавит энтузиазма. Скорее возникнет ощущение тревоги и неподъемности предстоящей задачи. Глаза разбегаются, непонятно за что хвататься. Именно поэтому оправдал себя подход, когда в зависимости от срока работы сотрудника обозначается перечень того, что ему нужно изучить. Например, весь срок можно разбить на периоды. От 0 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, год и более. Затем для каждого периода указать, какую информацию нужно изучить, что посмотреть, что прочитать и так далее. Сотруднику так будет намного проще, чем в ситуации, когда на его голову обрушивается сразу весь объем информации. Он будет понимать, что ему следует освоить сейчас, а что оставить на потом. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Гарантированное оповещение. Разумеется, опубликовать на портале новую информацию недостаточно. Нужно гарантированно оповестить людей, используя основной канал коммуникации, принятый в команде, такой, который обязателен к прочтению на 100%. Кто-то традиционно в качестве основного канала использует электронную почту, а мессенджеры как дополнение, кто-то, наоборот, основную коммуникацию перевел в мессенджеры и считает их приоритетным каналом. Как бы то ни было, оповещать и отправлять информацию лучше так, чтобы не отвлекать людей от работы. Категорически не стоит делать это в самые эффективные с точки зрения продаж часы с 10:30 до 12:30. Это так называемое «золотое время», когда эффективность переговоров наиболее высока. Мы точно не знаем, с чем это связано. Вывод сделан эмпирически, на основе результатов многолетних наблюдений и анализа работы специалистов. Вероятно, клиенты уже успели раскачаться, попить кофе и включиться в работу, но еще не утомились. Однако мы точно знаем, что если 200 человек на 10 минут отвлекутся на чтение и обсуждение какой-то новости, то в совокупности получится 33 часа. 33 часа вместо эффективной коммерческой работы по привлечению клиентов, то есть вместо продаж. Так что если новость срочная и суперважная, оповещаем сразу. В остальных же случаях — в конце рабочего дня, когда основная масса дел уже сделана. Информационные доски и экраны. Если отдел продаж не находится полностью на удаленке и сотрудники посещают офис компании, старая добрая доска информации, повешенная на видном месте, будет попадаться им на глаза и напоминать о действующих проектах. Это как наружная реклама. Билборды, щиты и растяжки на улицах города продолжают успешно работать независимо от развития онлайн-технологий и интернет-рекламы. Скорее, они друг друга дополняют. Таким же образом, доска информации дополняет корпоративный портал. На ней мы вывешиваем краткую информацию о проектах, находящихся в центре внимания, а за более подробной информацией предлагаем обращаться на портал. Также для целей информирования сотрудников в офисе нередко используются различные экраны — телевизоры, мониторы, проекторы и тому подобное. Мы уже рассматривали примеры их применения в этой аудиокниге. В разделах «Текущий рейтинг», «Поздравления с днем рождения» и «Годовщины работы». Корпоративное издание. Корпоративные издания, рассказывающие о внутренней жизни компании, можно увидеть во множестве организаций. Причем выпускаться они могут в разных форматах и с различной периодичностью. Печатном, в виде листовки, бюллетеня или журнала, электронном, например, обзор главных событий недели, и даже формат видеожурнала, чем-то напоминающий телевизионный выпуск новостей. Неизменно одно. Людям интересно узнавать, какие события происходят в жизни компании, а еще занятнее читать и смотреть о себе любимых в тех случаях, когда они главные действующие лица. В разные годы мы использовали различные варианты корпоративных изданий и по формату, и по периодичности. Вершиной наших изысканий в этом направлении стал ежемесячный корпоративный журнал для сотрудников департамента продаж под названием «СССР». Аббревиатура расшифровывалась как «Самый сбытовой сбыт России». Вспоминается фраза капитана Врунгеля из известного советского мультфильма «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Пресс-конференция. «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». Пословица. Слово «пресс-конференция» взято в кавычки, потому что никакой прессы, естественно, на мероприятии не было. Это внутрикорпоративное событие, на котором присутствовали только сотрудники департамента продаж. Однако термин как нельзя лучше подходит для этого случая, потому что понятен людям. Мероприятие, по сути, аналог ежегодной пресс-конференции президента, где он отвечает на вопросы жителей нашей необъятной родины. Однако есть отличие. Мы давали возможность задавать вопросы анонимно. Для этого были заблаговременно расставлены специальные ящики, в которые можно было кидать записки с вопросами директору. В назначенное время все собирались в конференц-зале, директор Максим Батарев зачитывал вопросы сотрудников и отвечал на них, подробно объясняя свою позицию. Объяснять, а не объясняться. Вопросы попадались разные, от самых простых и безобидных до весьма острых и наболевших. При ответах на сложные вопросы важно помнить, что людям нужно объяснять, что мы делаем и почему именно так, а не объясняться. Некоторые руководители настолько хотят быть хорошими в глазах сотрудников, что начинают перед ними оправдываться за те или иные решения или возникшие ситуации. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что включается психологическая связка. Оправдывается — значит виноват. Так что стоит иметь в виду, что при ответе на вопросы главная задача — объяснить и донести до людей свою позицию, сделать так, чтобы они поняли, почему так происходит, не рассчитывая на то, что услышанное им понравится. Экскурсии и интервью. Честная почта для всех. В главном офисе компании «ТуГИС» в Новосибирске имеется специальный почтовый ящик под названием «Честная почта». Отправить руководству свои вопросы, мысли, идеи и замечания могут не только сотрудники, но и клиенты, а также люди, пришедшие на собеседование. Причем делать это можно как от своего имени, так и анонимно. Со слов руководителей компании, такая обратная связь позволяет организации постоянно меняться в лучшую сторону. Александр Сысоев, основатель «ТуГИС», говорит по этому поводу следующее. «Люди разные, у всех разное понимание жизни, разное понимание условий труда, поэтому нужно рассказывать, объяснять, почему именно так, выравнивать общее понимание в отношении тех или иных вещей». Итоги. О пронизывающих каналах информации. Мы рассмотрели основные элементы системы информирования, позволяющие решать целый комплекс задач. Обеспечивать хранение, доступ и удобный поиск данных, информировать сотрудников, создавать единое инфополе, оформлять и продвигать внутренние проекты, включая инструменты нематериальной мотивации, описанные в этой аудиокниге. Но главное, что все рассмотренные элементы системы представляют собой так называемые пронизывающие каналы информации. Они обеспечивают ее прямую трансляцию сверху вниз, от руководителей линейным сотрудникам. Благодаря такому подходу информация доходит до адресатов без искажений. С 2015 года Максим Батарев проводит мастер-классы для управленцев. На момент создания аудиокниги проведено более 600 мероприятий в 90 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В программу одного из них включен занятный эксперимент. Максим приглашает на сцену добровольцев из зала. Один из них остается, а остальные выходят за дверь, чтобы ничего не слышать. Задача оставшегося — выслушать заранее подготовленный текст от ведущего, а затем как можно точнее передать другому человеку. Далее участники по очереди выходят на сцену, и информация переходит по цепочке. Последний участник выслушивает реплику и озвучивает залу. Как правило, зал в этот момент покатывается со смеху, держась за ручки кресел, иногда до слез. В 100% случаев информация при передаче искажается до неузнаваемости. Если хотите, можете провести аналогичный эксперимент со своей командой, но предупреждаем, результат вас может шокировать. Эксперимент наглядно иллюстрирует, что происходит в корпоративном управлении, когда информация спускается сверху вниз через все уровни иерархии. До линейного сотрудника она доходит либо сильно искаженной и урезанной, либо совершенно не с тем посылом, который был изначально заложен. А пронизывающие каналы информации нужны именно для того, чтобы она доставлялась без посредников.